В течение 50 лет довольно много богачей обращалось к Джорджу и его преемнику, так что теперь таких Этелей, Эвелинов и Сесилей стало неизмеримо больше. Вряд ли они составляют некое общество, скорее это круг. Круг самых богатых и могущественных. Как вы понимаете, их вряд ли можно назвать преступниками, продолжал он. В общепринятом смысле слова Джордж и ему подобные имеют неприятности с законом, если попадаются. Но и деньги оседают в их карманах. Кроме того, эти люди никогда не покушаются на то, что можно купить. И они неприкасаемы, все эти Этели и Сесили, потому что а. они очень важны, б. Джордж и его преемник не знают, на кого именно они работают. В этом вся суть. Теперь понимаете? Он умолк. Воздух в комнате как будто сгустился, и Валь ощутил надвигающуюся на него опасность. «Это правда? Потрясающе! Почти так же потрясающе, как все, что сегодня происходит. Но я не совсем понимаю, какое это имеет отношение ко мне?» «Я уже подошел к этому. Однако сначала мне хотелось бы, чтобы вы поняли». В моей сказке есть одна очевидная нелепость. Она совершенно правдива. Разве Мона Лиза не исчезла однажды, чтобы объявиться потом при крайне странных обстоятельствах? И если вы будете напрягать свою память, то вспомните, как время от времени газеты сообщают об исчезновении бесценных сокровищ, не имеющих рыночной цены. Наверное, кто-то из членов этого круга уже умер? Спросил Гирт, помимо своей воли, захваченный услышанным. Ну да, об этом я тоже хотел сказать. За 50 лет количество миллионеров очень возросло, и маленький круг стал большим. Сразу после войны в нем было человек 20 разных национальностей и разного цвета кожи. Так что объединение, совершенно надежное для небольшого числа людей, перестало быть таковым. И тогда дело взял в свои руки человек, чье имя известно на всех континентах, гений организации, который придумал 4-5 основополагающих законов. Короче говоря, теперешнее объединение существует на деловой основе. Теперь это, если хотите, общество, которое, насколько мне известно, до сих пор никак не названо, но является практически всемогущим. Кэмпион сделал паузу и принялся медленно ходить взад и вперед по кабинету. «Я не знаю половины имен его членов и не могу назвать вам даже то, что знаю. Но если я вам скажу, что ни Скотланд-Ярд, ни какое-либо другое полицейское управление в других странах не признают его существование у них под носом, вы поймете, сколько власти у Этеля и его друзей. И это понятно». Если хоть одна вещь явится на всеобщее обозрение, разразится скандал, который потрясет парочку тронов и сбросит правительство 4-5 государств. Гирт поставил стакан на журнальный столик. «Ну и история, хотя, кажется, я вам верю». Бледные щеки Кэмпиона порозовели. «Очень рад. Значит, я могу продолжать?» Но тут нахмурился Валь, не понимая все-таки, какая связь между воровством и правительствами, и как вашему Джорджу удается все это совершать. Кэмпион пожал плечами. «Ну, проще не придумаешь. Нет ничего легче. Он ведь был очень умен, этот слуга своих господ. Собственно, благодаря ему бизнес сегодня и процветает. Он сделал из себя ширму, и когда наступало время, пускал слух в определенных кругах, что заплатит большие деньги за нужную ему вещь. Смею предположить, все это звучит для вас почти как... «Прерафаэлитское братство», — усмехнулся он, — «но даю слово дяде Альберта, и деньги, и товар находили своего нового владельца». Гирт вздохнул. «Здорово! Но я-то тут при чем? Я не знаменитый вор», — со смехом проговорил он, — «и как будто совсем не вор». «Боюсь, вы неправильно меня поняли», — покачал головой мистер Кэмпион. «Я не принадлежу к этой фирме. Неужели вы не догадываетесь, зачем я пригласил вас сюда?» Валь с недоумением уставился на него, но через пару мгновений в его глазах появился искренний ужас. «Не может быть! Чаша!» «Правильно, чаша!» «Нет!» — Валь мгновенно отверг пришедшее ему в голову предположение, как нелепость. «Даже не хочу это обсуждать. Оставьте! Вы не англичанин, и вы не знаете, вы даже не понимаете, как абсурдно то, что вы хотите сказать!» «Мой дорогой!» — спокойно возразил Кэмпион. «Нельзя бросаться на защиту своих идей, не представляя размеров опасности. Последние две недели я только и занимался тем, что искал вас, потому что знаю, если вы ничего не сделаете, чаша Гиртов через полгода окажется в частной коллекции одного известного магометанина». Валь на несколько минут потерял дар речи. Потом его разобрал смех. «Дорогой сэр, вы сошли с ума!» Кэмпион обиделся. «Как хотите. Только объясните мне тогда, зачем кто-то собирался вас похитить? Почему, как вы думаете, четыре джентльмена неотрывно следят за моей дверью? Вы их увидите, если выглянете из окна». Вальгирд все еще не верил ему, но сомнение уже закралось в его голову. Да и манеры хозяина квартиры вдруг резко изменились. Мистер Кэмпион был собран, нетерпелив и почти умен с виду. «Вы шутите», — покачал головой Валь. Кэмпион снял очки и заглянул в глаза своему гостю. «Послушайте, Вальгирд, вам придется поверить. Я совсем не так мало знаю о чаше, которая сейчас в руках вашей семьи. И пока еще в вашей стране, как вы думаете. Сообщая вам об опасности, я объявляю войну могущественной организации. Предлагая вам свою помощь, я подвергаю опасности и свою жизнь». Он помолчал, как бы размышляя, стоит ли продолжать.